Церковная музыка. В жизни церкви, особенно в богослужении, музыка очень рано стала играть важную роль. И это не случайно. Язык звуков порой говорит гораздо больше слов. Он обращается не к рассудку, часто не окрепшему, а к самым тайникам души, ее скрытым струнам. Музыка последних веков существования Римской империи была тесно связана с языческими культами. Она была неотъемлемой частью культуры, от которой христианство старалось отказаться. Поэтому церковь искала новые формы музыкального выражения. Развитие западно-христианской музыкальной культуры отличалось от восточно-христианской. На Западе культовая храмовая музыка всегда противопоставлялась светской. В Византии же такого противопоставления не было. Церковные песнопения можно было услышать не только в храмах, но и на площадях, торжественных приемах, даже на ипподроме. Церковная музыка проникала в повседневную жизнь византийцев, а мерзкие музыкальные мотивы и жанры обогащали ее. Практически все исследователи раннехристианской культуры сходятся во мнении, что свои музыкальные формы древняя церковь заимствовала у еврейской синагогальной службы. Это неудивительно, если помнить, что церковь старалась отказаться от языческих музыкальных форм и что первые христианские общины сформировались в иудейской среде. Для публичного чтения текстов Священного Писания в синагоге выработался особый вид речитатива – соединение собственного чтения вслух с протяжно-распевной декламацией. Подобная манера чтения псалмов называлась псалмодией. Поскольку псалтирь осталась наиболее популярной ветхозаветной книгой в христианском богослужении, то приемы псалмодии, естественно, закрепились в церковном пении древних христиан. Также церковь усвоила из синагогальной практики пение «Аллилуй», вступительных и заключительных частей молитвы. Как в синагогальных, так и в церковных песнопениях участвовали солисты и община. Во многих древних церквах пела вся община, но со временем из нее начали выделяться особые группы певцов – хоры. Важнейшим заимствованием ранней церкви у синагоги является и утвердившееся в церковной практике попеременное пение двух хоров – антифонное пение. Хотя история введения антифонного пения, да и сам смысл слова «антифон», как его понимали христиане в первые века нашей эры, до сих пор не совсем ясны. По церковному преданию, на Западе антифонное пение ввел в богослужение Амвросий Медиоланский, а в греческой церкви Иоанн Златоуст, хотя и здесь исторические источники противоречивы. Сначала церковное пение было простым, более речитативным, но со временем мелодика начала все более усложняться. Как и в синагогальной службе, пение не сопровождалось музыкальными инструментами. Традиция исключительно вокальной церковной музыки закрепилась в православной церкви. В первые века в песнопениях участвовали женщины, однако эта традиция опять же закрепилась только в восточной церкви. В римско-католической церкви, начиная с VI и до начала нашего века, хоры составляли только мужчины и мальчики. В формировании музыкальной культуры не последнюю роль играла борьба церкви против ересей, в частности арианства. Прекрасно понимая важность музыки для восприятия религиозных идей, многие еретики сочиняли гимны, в ответ на которые слагались песнопения – такими великими христианскими подвижниками, как Василий Великий, Григорий Назианзин и многими другими. Выдающуюся роль в упорядочении структуры богослужения и, соответственно, в его музыкальной организации сыграл Иоанн Златоуст. Предание приписывает ему введение в литургический обиход акафистов, хвалебных песнопений, исполняемых молящимися стоя, и тропарей, песнопений, содержание которых связано с тем или иным праздником или событием. Мы уже знаем, какое исключительное значение для раннехристианской поэзии имеет творчество Ефрема Сирина. Предание говорит, что он сочинил более 10 000 гимнов. Кроме синагогального богослужения, немалое влияние на раннецерковную музыку оказало античное музыкальное наследие. Мы уже упоминали о жанрах светской музыки, нашедших место в церковном богослужении, особенно восточном. Важное место в культуре христианства занимала еще и такая область, как музыкознание. Например, ранневизантийские музыковедческие сочинения основывались целиком на положениях древнегреческой музыкальной теории. Даже ранние отцы церкви, резко отрицательно относившиеся к языческому искусству, например, Климент Александрийский, безоговорочно признавали авторитет Аристотеля в музыкознании. Так на стыке еврейской и античной культур формировалось христианское музыкальное искусство, за многие века давшее миру произведения удивительной духовной глубины и красоты.